Глава 15. После схватки с бюрократической клаустрофобией Босх решил, что ему нужен свежий воздух. Он спустился на лифте в вестибюль и вышел на Спринг-стрит. Охранник в дверях велел ему держаться правой стороны парадной лестницы, потому что слева киношники в очередной раз что-то снимали. Босх с интересом за ними понаблюдал, пока спускался, потом решил, что надо сделать перекур. Он присел на бетонный парапет сбоку от лестницы и закурил, продолжая наблюдать за съемками. По сценарию группа актеров, изображавших репортеров, устремлялась по лестнице навстречу другим двум актерам, выходившим из машины. Они дважды прорепетировали сцену, а затем отсняли два дубля. Босх за это время успел выкурить целых две сигареты. Каждый раз репортеры кричали тем двоим: «Мистер Барс! Мистер Барс! Это были вы? Это были вы?» Те двое отказывались отвечать и, пробившись сквозь толпу, начинали подниматься по лестнице, а толпа репортеров бросалась за ними следом. Во время одного дубля один из репортеров споткнулся и навзничь упал на ступеньки, где его едва не затоптали остальные. Режиссер не стал прерывать съемку, по-видимому, решив, что падение придает сцене достоверности. Босх пришел к выводу, что парадная лестница и фронтон мэрии, должно быть, изображают собой здание суда, а мужчины, выходящие из машины, обвиняемый и его высокооплачиваемый адвокат. Здание мэрии нередко использовали для съемок подобного рода, потому что оно куда больше походило на здание суда, нежели любое настоящее здание суда в городе. После второго дубля Босху стало скучно, хотя он подозревал, что впереди еще несколько. Он поднялся и двинулся в направлении Первой улицы, а оттуда свернул на Лос-Анджелес-стрит, по которой и вернулся обратно к Паркер-центру. За все время у него попросили денег всего четырежды, что по меркам деловой части было поразительно мало, и, судя по всему, свидетельствовало о том, что экономическая ситуация начинает потихоньку улучшаться. В вестибюле полицейского управления, проходя мимо ряда платных таксофонов, он, повинуясь какому-то порыву, остановился, снял трубку одного из таксофонов и набрал 305-555-1212. За время службы ему доводилось несколько раз общаться с полицией из округа Метро-Дейт в Майами, и 305 был единственным кодом, который пришел ему в голову. Когда в трубке прозвучал голос оператора, он спросил, как позвонить в справочную службу по Венеции, и получил ответ, что нужно набирать код 813. Он набрал правильный номер и дозвонился до справочной службы в Венеции. Сначала он спросил у оператора, к какому крупному городу Венеция расположена ближе всего. Она ответила, что к Сарасоте, и тогда он спросил, а к какому крупному городу ближе всего расположена Сарасота. И лишь получив в ответ к Сент-Питерсбергу, начал понимать, где это. Он представлял, где на карте находится Сент-Питерсберг. Это было западное побережье Флориды, поскольку время от времени Доджерс играли там весенние тренировочные матчи, и он как-то раз посмотрел, где это. Наконец, он назвал оператору имя и фамилию Маккитрика, и роботизированный голос очень быстро сообщил ему, что телефонный номер исключен из базы по желанию владельца. Босх подумал, что, возможно, кто-то из тех детективов из Метро Дейт, с которыми он общался по телефону, сможет раздобыть для него этот номер. Он по-прежнему не очень хорошо себе представлял, где именно находится эта несчастная Венеция и далеко ли это от Майами. Потом он отбросил эту идею. Маккитрик целенаправленно предпринял определенные шаги для того, чтобы с ним сложно было связаться. Он пользовался абонентским ящиком и исключил свой номер телефона из общей базы. Босх понятия не имел, зачем отставному полицейскому понадобилось предпринимать такие меры, переехав за 3000 миль от штата, в котором служил, но подозревал, что надо ехать к нему и разговаривать лично. От телефонного звонка, даже если Босху и удалось бы раздобыть номер, было слишком легко уклониться. В отличие от разговора с человеком, который стоит у тебя на пороге. К тому же Босху подфартило. Он знал, что пенсионный чек Маккитрика находится на пути к его абонентскому ящику. Благодаря этому можно было рассчитывать найти старого полицейского. Босх нацепил на пиджак удостоверение и отправился к криминалистам. Сообщив женщине за столом, что ему нужно поговорить с кем-нибудь из дактилоскопической лаборатории, он толкнул створку двери и зашагал по коридору, по своему обыкновению не дожидаясь разрешения. Лаборатория представляла собой просторное помещение с двумя рядами рабочих столов, над которыми горели люминесцентные лампы. В дальнем конце комнаты были установлены два стола с компьютерными терминалами. Дальше, за стеклянной стеной, располагался машинный зал с высокопроизводительными большими компьютерами. Стекло слегка запотело, поскольку в машинном зале температура поддерживалась ниже, чем в остальной лаборатории. Поскольку время было обеденное, в лаборатории находился только один техник, которого Босх не знал. Его очень подмывало уйти и вернуться позже, когда придет кто-нибудь еще, но техник вскинул глаза от терминала и заметил его. Это был худой высокий очкарик с лицом, изрытым глубокими следами от юношеского акне, которые придавали ему угрюмый вид. «Да?» «Привет, как поживаете?» «Отлично поживаю. Чем могу вам помочь?» «Гарри Босх, голливудский участок». Он протянул руку. Техник поколебался, потом все же нерешительно пожал ее. «Брэд Хирш». «Да, кажется, я слышал ваше имя. Мы с вами никогда не работали вместе, но это только пока. Я работаю в убойном отделе, так что рано или поздно жизнь сводит меня с каждым человеком в этой лаборатории». «Вполне верю». Босх плюхнулся на стул сбоку от компьютерного модуля и положил на колени свой портфель. Он обратил внимание, что взгляд Хирша устремлен на экран компьютера. Похоже, так ему было проще, чем смотреть на Босха. «Я тут потому, что у нас в Голливуде сейчас временное затишье. Я пока занимаюсь кое-какими старыми делами. Мне тут попалось одно аж 1961 года». «1961-го?» «Да, дело давнее. Женщина... Причина смерти – тупая травма. Потом преступник попытался замаскировать ее под удушение. Преступление на сексуальной почве. В общем, тогда за него никто не сел. Убийцу так и не нашли. На самом деле, мне кажется, после проверки в 1962-м им уже больше никто толком и не занимался. Времени прошло много. Собственно, почему я здесь?» Тогда полицейские собрали на месте преступления множество пальчиков. В основном, конечно, частичные, но были полные. Они у меня при себе. Босх вытащил из портфеля пожелтевшую дактилоскопическую карту и протянул ее технику. Хирш взглянул на нее, но в руки брать не стал. И снова уткнулся в экран компьютера. Босх положил карту перед ним на клавиатуру. «Ну и сами понимаете, это все было задолго до того, как у нас появились все эти мощные компьютеры и продвинутые технологии, которыми вы теперь располагаете. Тогда все, что они могли, это сравнить эти пальчики с отпечатками подозреваемого. Они не совпали, его отпустили, а карту просто убрали в конверт. Так она там и пролежала все это время с тех самых пор. Так что я подумал, может, мы могли бы... Вы хотите прогнать их через систему автоматизированного распознавания отпечатков? Ну да. Попытка не пытка, как говорится. Кто знает, может, нам повезет. Такое уже бывало. К примеру, Эдгар с Бернсом только на этой неделе раскрыли таким образом старый висяк. Я говорил с Эдгаром, и он сказал мне, что один из ваших ребят, по-моему, это был Донован, похвастался, что у вашего компьютера есть доступ к миллионам отпечатков по всей стране. Хирш кивнул безо всякого намека на энтузиазм. «И это ведь не только отпечатки преступников, я правильно понимаю?» – спросил Босх. «Там же и военные, и работники правоохранительных органов, и государственные служащие, и вообще все. Это так?» «Да, так. Но только, детектив Босх, мы Гарри». «Гарри так Гарри. Это великолепный инструмент, который постоянно усовершенствуется. Вы абсолютно правы относительно всего этого, но все равно нужно время и люди. Отпечатки для сравнения необходимо отсканировать и преобразовать в код, после чего этот код нужно ввести в компьютер. и в данный момент у нас идет процесс резервного копирования, который занимает 12 дней». Он указал на стену над компьютером. На ней висела табличка с меняющимися цифрами. Как объявление в офисе полицейского профсоюза с цифрами, сколько дней прошло с последней гибели при исполнении служебных обязанностей. Автоматизированная система распознавания отпечатков. Все без исключения заявки будут обработаны в течение 12 дней. Так что, сами понимаете, мы не можем по первому требованию принять заявку у любого, кто придет к нам с просьбой и обработать ее без очереди. Если вы хотите подать заявку, я могу... Послушайте, я прекрасно знаю, что исключения есть, особенно в делах об убийствах. Бернс с Эдгаром позавчера прекрасно все провернули. Они точно не ждали 12 дней. Их заявку обработали сразу же, и они одним махом оп и раскрыли сразу 3 убийства. Босх щелкнул пальцами. Хирш посмотрел на него и снова уткнулся в свой компьютер. «Да, исключения бывают, но такие вопросы решаются наверху. Если хотите, можете поговорить с капитаном Левалли, возможно, она даст добро. Если вы... Бернс с Эдгаром с ней не говорили. Кто-то просто сделал это по их просьбе». «Что ж, значит, этот кто-то нарушил ради них правила, по знакомству?» «Ну, Хирш, мы же с вами тоже знакомы». «Давайте вы просто заполните заявку, и я посмотрю, что мож...» «Но слушайте, сколько времени это может занять? 10 минут?» «Нет, в вашем случае это займет намного дольше. Это дактилоскопическая карта, которую вы принесли, это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Такими уже давным-давно никто не пользуется. Мне придется прогнать ее через LiveScan, чтобы преобразовать отпечатки в коды». Потом коды необходимо будет вручную ввести в компьютер. Потом, в зависимости от ограничений, которые вы хотите задать, это может занять от... Я не хочу задавать никаких ограничений. Я хочу, чтобы эти отпечатки проверили по всем базам. Тогда на это может уйти 30-40 минут машинного времени. С этими словами Хирш пальцем поправил очки на переносице, словно демонстрируя свою решимость ни в коем случае не нарушать правила. «Понимаете, Брэд, — произнес Босх, — беда в том, что я не знаю, сколько у меня в запасе времени. Но 12 дней я совершенно точно ждать не могу. Об этом даже говорить смешно. Я занялся этим делом сейчас, потому что у меня есть время, но как только мне позвонят и сообщат, что подоспело новое дело, все, конец. Такая уж у нас в убойном отделе работа, понимаете? Так вы точно уверены, что мы ничего не можем сделать прямо сейчас?» Хирш не шелохнулся. Он по-прежнему внимательно вглядывался в синий экран. Босху вспомнилось, как у них в интернате ребята буквально отключались, как компьютеры в спящем режиме, когда становились объектами преследования со стороны местных задир. «Хирш, а прямо сейчас чем вы заняты? Мы могли бы провернуть все, не сходя с места?» Техник долго смотрел на него, а потом сказал: «Я занят. И послушайте, Босх, я в курсе, кто вы такой. Вы рассказали очень занимательную историю про старые дела, но я знаю, что это вранье. Я в курсе, что вы в административном отпуске, об этом уже все знают. Вы вообще не имеете права здесь находиться, а я не имею права с вами разговаривать, мне не нужны неприятности. Мне совершенно не нужно, чтобы люди неправильно все поняли». Босх посмотрел на него, но взгляд Хирша уже снова был прикован к экрану. «Ладно, Хирш, я расскажу вам правду. Однажды... Босх, я не желаю больше ничего слушать. Давайте вы просто... Я расскажу вам эту историю, а потом уйду, хорошо? Всего одну историю». «Хорошо, Босх, хорошо. Рассказывайте вашу историю». Босх молча смотрел на него, ожидая, что Хирш повернется к нему, но взгляд техника был по-прежнему прикован к экрану компьютера, как будто он был чем-то вроде защитного покрывала. Босх принялся излагать свою историю. «Однажды давным-давно, мне было почти 12 лет, и я плавал в бассейне. В общем, плаваю под водой, но глаза не закрываю. И вот смотрю я наверх, и вижу там, на бортике бассейна, какой-то темный силуэт. Но что это такое, непонятно, все колышется, расплывается. Но потом я все-таки понял, что это какой-то мужчина, а никаких посторонних мужчин там присутствовать было не должно. Ну и, в общем, я всплыл на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, и оказалось, что я был прав. Там стоял мужчина, в темном костюме. Он протянул руку и схватил меня за запястье. А я тогда был щупленький такой пацаненок, так что он без труда вытащил меня на бортик. Потом накинул мне на плечи полотенце, отвел на скамейку и сказал, что моя мать погибла. Ее убили. Он сказал, что им неизвестно, кто это сделал, но у них есть отпечатки пальцев. «Не волнуйся, малыш», — сказал он. «Мы найдем этого сукина сына». Я очень хорошо помню его слова. «Мы найдем этого сукина сына». Но никого они так и не нашли. А теперь это намерен сделать я. Вот моя история, Хирш. Хирш перевел взгляд с экрана на пожелтевшую дактилоскопическую карту на клавиатуре. «Послушайте, это паршивая история, но я ничем не могу вам помочь. Мне очень жаль». Босх некоторое время смотрел на него, потом медленно поднялся. «Карту свою не забудьте», — напомнил Хирш. Он взял ее и протянул Босху. «Я оставлю ее здесь. Вы знаете, как правильно поступить, Хирш. Я это вижу». «Нет, я анима, она останется здесь». Его властный тон стал полной неожиданностью даже для самого Босха, а Хирша, похоже, попросту напугал. Он вернул карту на клавиатуру. Помолчав несколько секунд, Босх склонился к нему и негромко заговорил. «Хирш, каждый в глубине души хочет получить шанс сделать что-то правильное. Это дает возможность почувствовать себя хорошим человеком. Даже если это не совсем согласуется с правилами, иногда приходится просто довериться внутреннему голосу, который подсказывает тебе, как поступить». Он шагнул назад и, вытащив бумажник и ручку, достал визитку и написал на ней телефоны. Визитку он положил на клавиатуру рядом с дактилоскопической картой. «Тут мой мобильный и домашние номера. Рабочий можете даже не пробовать. Вы сами понимаете, что меня там не будет. Буду ждать вашего звонка». С этими словами он медленно вышел из лаборатории.